Я хорошо понимал, что Ратингун имела компромат не только на сию девушку Награна, но и, скорее всего, на многих других. Скорее всего, это была одна из причин, почему Тевгард и Барагац с ней якшались вообще. Просить компромат только на сию было нельзя, слишком подозрительно. Ратингун могла догадаться, что Награн жив, и тогда уже будут проблемы. На мои слова Ратингун, неожиданно для меня, улыбнулась, что называется, от уха до уха. Ее улыбка была прямо-таки хищнической, и не очень лицеприятной. Вот оно что, комиссар Мерцелиус пришел сюда не за правосудием, а за тем, чтобы раздобыть способ взять арбитриз за яйца. То, что она думала в таком ключе, мне сейчас было выгодно. «Где компромат?» – прямо спросил я. «Предлагаю сделку», – комиссар внезапно произнесла Ратингун. «Вряд ли вы сейчас в том положении, чтобы вести со мной переговоры», – заявил я. «Вы когда-нибудь слышали про ружье мертвеца?» Такое заявление от женщины меня удивило еще больше. «Нет», – честно сказал я. «Это когда человек оставляет что-то, что сработает в случае его смерти и нанесет врагу серьезный ущерб», — объяснила Гинхана, и я быстро понял, о чем она говорит. «Мертвая рука», — так это называли у меня. Принцип действия я знал, и я уже представлял, что имеет в виду Ратингун. «С этим понятно», — сказал я. «Вот считайте, что у меня есть ружье мертвеца. Если вы меня убьете или просто арестуете, то компромат отправится в арбитриз. Пытать меня бесполезно, уж не сомневайтесь. Сутки я выдержу, а как только я умру или компромат будет обнародован, мне уже будет глубоко плевать, вы ничего не получите, а в самом арбитрис начнется такое веселье, что как бы вам снова не пришлось переться туда с гвардейцами. Но будем честны, мне жить как-то еще хочется, так что предлагаю сделать следующее. Вы сегодня уходите, а через меня сможете взять Тельрога покрепче, после чего делать с ним все, что угодно. Я даже дам вам пару дел, которые вы сможете ему показать, чтобы убедить его в серьезности своих угроз. Предложение, конечно, было для меня лично странным. Мне не сильно нужно было иметь какие-то рычаги влияния на Тельрога. Все же, я был комиссаром, а он главой арбитрис. Однако идея созрела быстро. «Идет, но будет еще одно условие», – произнес я как можно тверже. «И какое?» – немного удивилась моя собеседница. «Дело сей, девушки Награны. Его вы мне тоже выдадите. Без подвохов, копий или еще чего-то. Это будет последняя дань уважения ему. Он просил помощь с этим». «Без проблем», — довольно флегматично ответил Ратингун, улыбнувшись кокетливой мерзкой улыбочкой. «Я пришлю вам посыльного. Буду ждать. Но знайте, если попытаетесь обмануть, уже мне будет на все плевать, и я с превеликой радостью отправлю вас на сервиторизацию». «Это понятно?» Я посмотрел на Гинхану. Она смотрела на меня из-под лобья. «Да, понятно», — ответила женщина. «В таком случае, до свидания», — произнес я, после чего развернулся и направился к выходу. Обратно в коридор я входил в перемешанных чувствах. Столько информации не получалось нормально переварить сразу. Потому единственное, что мне сейчас хотелось, это наконец-то отдохнуть. Глава 79. В коммуникациях. Скитарий Геспасист ДМ 273138 Дима. «Итак, Шагор, я повторяю еще раз свой вопрос», — произнес объект Гудир, обращаясь к объекту Шагор, который в данный момент сидел на стуле и был обездвижен с помощью веревок. «Кто твой связный?» «Да про какого связного вы вообще говорите?» — задал встречный вопрос объект Шагор. «А про такого, которому ты передал информацию со склада, мразь». Гудир нанес удар кулаком правой руки по яичкам Шагора, отчего тот издал громкий звук, идентифицированный как вскрик от сильного болевого воздействия. «Говори, блядь, я знаю, что это ты передал накладные». «Да ничего я не передавал, клянусь, ничего». Объект Гудир нанес новый удар Шагору, на этот раз в солнечное сплетение. «Гнида Достогубовская, это ты шпион, и я это знаю. 3 дня назад ты пошел на рынок и купил там 5 банок консервированных водорослей. Заплатил за них 510 вильев, не торгуясь. Это были все деньги, что тебе заплатили на журнал или еще что-то осталось? Отвечай, блядь, это была заначка. Еще до войны, насобирал». Голос Шагора стал слабее. Ему уже было сложнее говорить. «Ага, заначка, конечно», — ответил ему Гудир. «На этом уровне и такая заначка. Да чтоб столько денег насобирал и не положил под депозит какой-нибудь, да в жизни не поверю. Я не доверял банкам. Жулья столько, не хотел отдавать деньги. Да-да, ты у нас самый умный, а все, блядь, дураки такие, В банк деньги клали. Еще раз спрашиваю, сколько тебе заплатили? Мне никто не платил. Прокричал Шагор, я не предавал никого. Сука, как вы меня бесите все, произнес Гудир, снова ударив Шагора по яичкам. Затем удар в живот, третий, в солнечное сплетение. Гудир в ответ не смог что-либо сказать, он лишь стонал от болезненных ощущений. Вечно вы упорствуете, блять, вечно вы повторяете свое «это не я», вы ошиблись, я ничего не делал. И спрашиваете, зачем, неужели вы думаете, что это вам поможет спастись? Вы сможете выбраться, если будете это повторять, но тебе, наверное, так твой куратор и сказал. Все отрицая и поверят, да, нет, блять, это так не работает. Я, Шагор предпринимал попытки что-то сказать. Хочу во всем признаться. Давай, скажи это, назови связанного и разойдемся уже наконец-то. Я жрать хочу. Я не шпион. Эх, не шпион. Нечего говорить. Я ничего не передавал. Арх. Протяжно выдохнул Гудир. Похоже, ты реально веришь, что если будешь это повторять, то я отпущу тебя. Ладно, попробуем по-другому. Объект Гудир отошел в сторону, уйдя из поля зрения Димы, а уже спустя 3-4 секунды вернулся с лаз-пистолетом Стимулиус 6. Итак, уже в который раз повторяю свой вопрос, кому передал данные? Никому, я ничего. Гудир прицелился и выстрелил Шагору в правое колено, отчего тот издал громкий крик боли. Пожалуйста, начал говорить он, не надо, прошу, я ничего не делал, умоляю, не надо. Если не скажешь, живым отсюда не уйдешь. Говори, блять, связный, имя, фамилия, давай же. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Новый выстрел в левое колено оборвал Шагора и заставил его вновь закричать. В течение 6 секунд Шагор продолжал кричать и неразборчиво что-то говорить. Затем его крики перешли в тяжелое дыхание и плач. Давай, Шагор, скажи уже, я не верю тебе, понимаешь? Не верю. Ты шпион, я это знаю. Уж я-то в этом понимаю достаточно, а вот ты в этом деле сопляк. Так что давай говори. Боже император, я ничего не знаю, ублюдок ты конченый. От крика Шагор под конец захрипел и начал кашлять. Мда, еще один фанатик попался. Гудир прицелился и выстрелил. Лазерный луч попал в голову Шагору. Жизненные показатели, которые мониторили ауспексы Димы, остановились. Система зафиксировала биологическую смерть объекта. Урод Достогубовский, произнес Гудир, продолжая смотреть на мертвое тело застреленного им объекта. А если он действительно ничего не знал? Задал вопрос еще один объект, который все это время находился в комнате. Его идентификационное имя Диме известно не было. Та знал он все. Просто очередной фанатик, за Достогуба жизнь готов отдать, ответил собеседнику Гудир. Ну, а вообще, гипотетически, он ведь мог ничего не знать, продолжил собеседник. Эрх, раздраженно выдохнул Гудир. Да, мог. Что дальше-то? Да вот, просто, задумался. Если он ничего не знал, может, не стоило его убивать, а ты точно знаешь, что он был не шпионом? Задал вопрос Гудир, одновременно достав сигарету и закурив с помощью зажигалки. Точно, нет. Вот, уверенно произнес Гудир объекту, именно в этом и кроется опасность. Конур, я предпочту застрелить с десяток невиновных, чем отпустить одного шпиона. Потому что даже один шпион способен наворотить такого дерьма, что это будет стоить нам дохуя и больше жизней. Как по мне, можно было его хотя бы на фронт отправить, баррикады строить, раненых выносить. Все равно не сбежал бы, сделал предложение Конур. Анализ показал, что его предложение было более рациональным, нежели ликвидация объекта Шагор. Ага, только ты не забывай, он в снабжении работал. Как думаешь, сколько он сможет рассказать дерьма обо всем, что там творится? А, хм, так-то да, твоя правда, согласился Конур. Вот-вот, так что не суй это себе в голову. Пошли поедим лучше, сделал предложение Гудир, после чего он вместе с объектов Конур вышли из допросной, кляхас, в компост этого. Слушаюсь, уважаемый лейтенант, громко и четко произнес объект кляхас, после чего в помещение, которое было идентифицировано как допросное, вошли двое мужчин. Они оба подошли к трупу и начали его развязывать. Так-так-так, произнес второй объект, рассматривая труп. Неплохой вообще, килограммов 40 наберется. Да, агат хорошо даст, ответил объект кляхас. Этот небольшой диалог заинтересовал Диму, потому он санкционировал углубленный анализ полученной информации. Спустя 1.41 секунду результат был получен. С вероятностью 76,152% оба объекта собирались нелегально продать труп для употребления в пищу. А это означало, что в тылу противника уже присутствует рынок продажи человеческого мяса. Ценность потенциальной информации, которую можно было получить, была оценена как высокая, потому Дима принял решение проследить за двумя объектами, чтобы узнать путь сбыта трупа. Объекты, тем временем, поместили труп на носилки, укрыли его куском ткани и вынесли с территории допросной. Повернувшись, скитарий начал ползти вперед. Ширина вентиляционной шахты здесь была 1 метр, из-за чего передвигаться можно было только сидя, что значительно замедляло Диму, но благодаря аугментированным ногам, это не доставляло серьезных физических нагрузок. «Две сеги», — проговорил объект-мужчина, чей голос оказался в зоне досягаемости акустических ауспиксов. «Ох, них мы богаты. Одну, у меня больше и нет. Ну, будешь должен. Да ну нахуй, с меня война долги списала и в новые я лезть не собираюсь. Одну ставь и раздавай давай. Ладно, ладно». Зафиксированный диалог был проанализирован и сохранен, в то время, как Дима продолжил фиксировать другие разговоры, которые удавалось услышать, идя по вентиляционной шахте. «Уебок такой говорит, что в страховке нам отказано». Отец в шоке, спрашивает, «Какого нахуй?» Ну тот и отвечает, что квартира была застрахована от пожара, как несчастного случая, а не специального поджога. Вот так мы без квартиры и остались. Пришлось продать за четверть цены. Каш с ферм той плох все. Ну, той, что захват несколько дней нас. Гальтур с кас атаку отбили, но вот смогли отруб. И лек тоже. А без них все, ничего рост не будет. Кажись, тот самогон совсем хуевым был. Не надо было столько пить его. Встречу того урода, въебу ему по челюсти. Приложил к животу, а потом почувствовал. Пихается уже. Еще немного и родится. Вначале путь пролегал прямо. Затем оба объекта завернули налево и скитарий смог проследовать за ними. 20 метров вперед и объекты завернули направо, пока не добрались до лестницы, по которой они начали спускаться. Вентиляционная шахта в этом месте имела развилку и одно из направлений как раз вело вниз, потому Дима смог продолжить преследование. «Хей, здоров, пацы», — произнес объект женщина, минус один шпион Достогубовский, «здоров, ата, типа того», — произнес объект Кляхас. Дима смог спуститься на нужный этаж и посмотреть через решетку. Там двое объектов вместе с мешком, в котором находился объект Шагор, стояли рядом с объектом женщина, которая находилась в процессе курения, стоя в углу на межэтажной лестничной платформе. «Сигу когда вернешь?» – задал вопрос Кляхас. «На, держи». Наконец-то найти смогла, объекта-то достала из элемента своей одежды брюки предмет, опознанный как сигарета под класса самодельная. «В смысле, блять, я ж тебе мановскую давал, ну какую нашла?» «Не бойся, это у пацанов табак еще есть, вот и пихают, не дерьмо какое-то, ладно, давай его уже, Кляхас, потащили уже, долго тут стоять будем?» Возмущенно спросил второй объект. «Идем, идем». Объекты спустились еще на 3 этажа вниз, после чего вышли в коридор. Дима смог последовать за ними. По пути в шахте Дима обнаружил 2 мертвых объекта, мужского и женского пола. Оба имели в руках выкуренные сигареты, а на рту каждого находились остатки рвоты. Анализ показал, что причиной их смерти стала передозировка наркотиков. Скитарий зафиксировал это для себя, понимая, что вскоре начнется процесс разложения в этом секторе, в ближайшие сутки вентиляцию начнут проверять. Однако пока что можно было продолжать преследование. Дело есть одно, там обыск провели, девку одну арестовали. Я с ней поболтал, наобещал всякого, она и сказала, что у нее 5 консерв есть. С мясом. В доме остались, в вентиляции, только их не нашли. Надо будет сбегать туда как-то. Консервы в цене сейчас, хорошо продадим. Ломает уже. У Грита спросил, нихуя нет. А крут цену ломает, просто пиздец. Ты подумай, по цене не обидим. Да и в жопу, это безопасно, ничего не будет. Отцу вон лекарств прикупишь. Совсем уже, серьезно, еще 5 забираете, 2 за неделю. Не, ну да, я-то могу, но... Ну слушай, серьезно, чего именно у меня людей забирают? Почему не у Пантаста, не у Артуна, а именно у меня? И что, что у меня больше всех в штате людей, у меня и обязанностей, знаешь ли, тоже больше. В этот момент объекты дошли до металлической двери, в которую они постучались. Иду. прозвучало через вентиляцию с той стороны. Дима прошел дальше и посмотрел через другую решетку. По ту сторону оказался импровизированный морг, в котором на данный момент хранилось 16 трупов, запакованных в полиэтиленовые пленки и пакеты, которые скрепляли веревки или нитки. Внутри находился один объект, который открыл дверь носильщикам и впустил их внутрь, после чего закрыл дверь на два замка. «Свежий?» – сразу же спросил объект, который, согласно анализу, должен был иметь идентификационное имя «Агат». Свежайший и 15 минут не прошло, может, еще даже не обосрался, пока несли, объяснил объект Кляхас, кладя носилки с телом на пол морга. «Отлично», сделал заключение объект «Агат», после чего подошел ближе и начал проводить зрительный анализ тела объекта Шагора. «Сейчас заплачу». Агат отошел к ящику, который находился рядом с вентиляционной решеткой, через которую смотрел Дима. Затем он достал оттуда лаз-пистолет, пальцем снял предохранитель, развернулся, прицелился и выстрелил во второго объекта. Лазерный луч попал ему в грудь, на которой была только тканевая рубашка. Объект упал, его жизненные показатели начали слабеть из-за остановки сердца, а рубашка загорелась, начав испускать дым. Объект Кляхас, вопреки прогнозам, не стал защищаться или пытаться отстреливаться, а начал ботинком тушить пламя, что у него спустя несколько секунд получилось. «Фу, блять, ну и вонища, буя», — произнес Кляхас, выражая свое отвращение. «Давай, вызывай этих». Ситуация вызвала у Димы удивление, что в свою очередь спровоцировало увеличение интереса. Объект Агат направился к другому шкафу, заполненным различными препаратами, который он без проблем оттащил в сторону. За ним оказалась металлическая дверь, в которую он постучался определенной комбинацией ударов, 1-3-2. В ответ по двери постучались другой комбинацией, 2-3-1, после чего Агат открыл ее. В кабинет вошла женщина, чье лицо было скрыто маской и капюшоном. «Готово?» – спросила она, произведя осмотр объектов Кляхас и Агат, в то время, как те внимательно следили за ней, держа оружие наготове. «Два свежака, как договаривались», – ответил ей Агат. «Глир», – произнесла женщина, после чего внутрь вошел объект «Мужчина-2», несший два блока сигарет. Согласно имеющимся данным, там должно было находиться в общей сумме 500 сигарет. Оба блока были еще не распакованными, в полиэтиленовой пленке. Объект Глир передал их Агату, и тот провел зрительный анализ обоих. «Забирайте», – произнес он спустя 3 секунды, сделав движение головой в сторону двух трупов, что сейчас лежали на полу. Из потайного входа вышли еще 3 объекта мужского пола, чьи лица также были скрыты. Они взяли оба тела и вынесли их в коридор. Женщина кивнула и вышла последней, а объект Агат закрыл за ней дверь и поставил шкаф на место. Дима стал размышлять о том, стоит ли пытаться преследовать ушедшие объекты, однако затем понял, что сделать это не выйдет. Согласно картам, вентиляционная шахта прерывалась именно в том коридоре, через который объекты ушли, а это означало, что Скитарию придется покинуть вентиляцию, что было расценено как слишком опасное действие, был велик риск разоблачения. Поэтому он принял решение остаться и проследить за двумя объектами, что до сих пор находились в морге. «Фух, блять», — проговорил Кляхас, каждый раз напряжно, пиздец просто. «Чего это?» — спокойно произнес Агат, проходя к столу. «Так, вдруг нападут, чтобы не платить». «Не нападут, им нужны поставки трупов, иначе они совсем там загнутся», — произнес Агат, одновременно достав из ящика бутылку эмосика и две рюмки. «Пистолет я, конечно, от этого убирать не стану». Агат открыл бутылку и разлил эмосик в обе рюмки. «Хе, я бы вообще лазган предпочел, оно как-то сподручнее». «Но куда там, все на фронт», — произнес Кляхас, беря в руки одну из наполненных рюмок. «Ну что, за удачную сделку?» «За удачную сделку», — ответил Агат, после чего оба объекта ударили рюмки друг о друга и выпили одним глотком их содержимое. Анализ всей ситуации показал, что гипотеза о сбытии трупов группировки каннибалов оказалась правдивой. Уровень ценности всей полученной информации был оценен как высокий, потому она срочно была направлена в штаб. Одновременно с этим Скитарий направился дальше. Следовало вернуться в сектор наблюдения, пока не прибудут инструкции. На следующий день, архиепископ Унцилус, комиссар Августин Мерцелиус. Кабинет архиепископа выглядел роскошно и одновременно пустым. Все стены, пол и потолок были выполнены из белого мрамора. Все они были исписаны золотыми буквами, которые складывались в разные изречения, молитвы и даже псалмы. По центру же, над своеобразным деревянным троном самого Кирмаза, располагалась вмонтированная в стену золотая аквилла с размахом крыльев где-то метров в 5, если не больше, по ногами которой располагалась цитата в рамке «Император ест луксус, куаим дуцитус нос пертинебриус, император ест свет, что ведет нас через тьму», перевелось мне в голове с высокого готика. Поэтично, что тут еще скажешь. К моему некоторому удивлению, стол Кирмаза тоже был сделан из мрамора и имел множество золотых деталей, и что-то мне подсказывало, что сделано это было с оборонительными целями. Сбоку от него стоял кагитатор, справа – множество канцелярских принадлежностей. Плюс еще тут находился стул для гостей, рядом с которым находился кофейный столик круглой формы. И все. Больше ничего тут не было, отчего возникало ощущение пустоты, довольно непривычное. «Итак, комиссар Мерцелиус», – произнес Кирмас своим обычным хриплым голосом, – «когда я сел на свой стул, ваша просьба о срочной личной встрече была довольно неожиданной, особенно в свете всего того, что произошло за последние сутки, и того, что вы попросили внести в кабинет этот ящик». Архиепископ показал на контейнер, который мы достали у Вюрштена. Сейчас он лежал на специальной металлической тележке. При входе на территорию экклезиархии его не досматривали, так как я был из комиссариата, и это было что-то вроде жеста доверия. Посмей я пронести сюда что-то эдакое, экклезиархия имела бы полное право предать меня анафеме, а возможно даже и убить. Я понимаю, преподобный архиепископ, однако тема разговора уж слишком серьезная и довольно сильно касается экклезиархии, ответил я Кирмазу, смотря ему в глаза. Его лицо уже выглядело неспокойным, мои слова ему не нравились. «В таком случае, я внимательно вас слушаю», ответил архиепископ. «Несколько дней назад я с отрядом гвардейцев перехватил машину клана Вюрштен, в которой находился один из его основателей, Виесот Гжисмар. Перехват был санкционирован мною из-за информации о том, что он перевозит какой-то груз. Им оказался этот контейнер, чье содержимое оказалось более чем неожиданным. Под удивленным и явно заинтригованным взглядом главы министерума я встал и подошел к тележке с контейнером, после чего снял с него печать комиссариата, ввел пароль, поднял крышку, которая сразу же зафиксировалась, и отошел в сторону. Кирмас приподнялся и посмотрел на контейнер. Секунду он внимательно рассматривал его, прищурившись, а затем его глаза распахнулись так сильно, как только физически было возможно, брови чуть было не взлетели, лоб сморщился, став буквально полосатым, рот приоткрылся, а нижняя челюсть задрожала мелкой дрожью. Встав со своего трона, архиепископ, не отрывая взгляда от контейнера, подошел к нему и дрожащими руками взял урну с прахом. «Боже император, всемилостивый и всесильный! О, откуда, ради всех святых, все это оказалось у Вюрштен?» Архиепископ посмотрел на меня со взглядом абсолютного шока и непонимания. «Клан наладил контрабандную торговлю с бунтовщиками, в обмен на медикаменты клана Гашор он получал от тех золото, переплавленное из церковной утвари». «Что?» – резко вскрикнул архиепископ, посмотрев на меня с такой злобой, словно я был его личным врагом. Это ведь кадила, это, ризы, инструментарий. Они что, все это переплавляют?» Лицо архиепископа исказилось не просто в шоке, а в абсолютное неверие в происходящее. «По всей видимости, да, точно сказать сложно», — проговорил я, однако потом Вюрштен были вынуждены отдавать бунтовщикам медикаменты в обмен на церковные реликвии, которые мы и перехватили. Кирмас посмотрел на меня слегка непонимающе. «Были вынуждены?» – переспросил он. «Именно», – утвердительно кивнул я. «Некоторые личности узнали об их деятельности раньше нас и потребовали выкупать у бунтовщиков реликвии в обмен на медикаменты. Один из них, вольный ростовщик, Хальяр Валяр, погиб позавчера. Второй, тот, кому Виесот Гжисмар вез этот контейнер, епископ Барагац». На этот архиепископ не ответил. Его глаза вначале смотрели на меня прямо-таки невидящим взглядом, а затем старик отвернулся и направился к своему креслу. Я закрыл контейнер и также сел на свое место. Когда мы вдвоем уселись, Кирмас положил локти на стол, сложил руки вместе и уперся в свои кулаки лбом, тяжело выдохнув. «То есть вы хотите сказать, что епископ Барагац, участник контрабандной торговли с бунтовщиками, с помощью которой он забрал у них священные реликвии экклезиархии?» «Именно. Однако это еще не все», — произнес я, на что Кирмас посмотрел на меня с откровенно испуганным видом. Ему уже было едва ли не страшно узнать, какие еще новости у меня были для него. Этот ящик был третьим по счету. Еще два ящика, по заверениям Виеса Тагжисмара, уже были доставлены епископу Барагацу. Глава экклезиархии сжал свои дряхлые ручонки с такой силой, что его пальцы начали белеть, в то время, как его глаза вновь стали смотреть в никуда. Затем его правый глаз начал подергиваться. Он нервничал, очень сильно нервничал. Закрыв глаза, Кирмас сделал глубокий вдох и выдохнул. «Вам известно, что было в двух предыдущих партиях?» — спросил он почти что мертвенным голосом. «Да», — ответил я ему, после чего достал из кармана брюк сложенный два раза листок бумаги, на который были записаны все реликвии, о которых говорил Виесот. На мое счастье, Маринур быстро пошел на поправку и без проблем смог вспомнить все то, что говорил парень в наш единственный разговор. Я передал листок Кирмазу, и тот стал его внимательно читать. С каждой проходящей секундой его брови вновь поднимались вверх, все выше и выше, нижняя челюсть вновь начала подрагивать, а глаза выражали уже не удивление или даже шок, а натуральный страх. Потом дрожать начали его ладони, в которых находился листок. Лишь спустя несколько секунд тишины, которые казались уже просто гнетущими, Кирмас посмотрел на меня. Это немыслимо. Архиепископ откинулся на спинку стула, положив руки на подлокотники. Это он обязан был сообщить о том, что смог спасти эти реликвии. Тот факт, что он удерживает у себя все эти священные реликвии. Подобное абсолютно неприемлемо. Вы точно уверены в том, что это правда? Виеса Тагжисмару не было причин нам лгать. Он пытался сотрудничать со следствием. Пытался? Переспросил глава министерума. Он погиб через несколько часов после нашего допроса. По сути дела, несчастный случай, вызванный его братом, Юбриком. Они пытались убить Барагаца с помощью яда под названием Харва, а у Виеса-то было в крови противоядие, которое, в сочетании с антибиотиком, вызвало анафилактический шок. Юбрик понял, что убил лучшего друга, и покончил с собой до нашего приезда. «У вас есть запись допроса Виеса Тагжисмара?» В голосе Кирмаза была неприкрытая надежда, которая довольно странно сочеталась с паникой. «К сожалению, нет», — с печалью признался я. Архиепископ устало выдохнул, закрыв глаза и покачав головой из стороны в сторону, будто пытался вытряхнуть воду. «Это плохо. Есть еще кто-то, кто сможет подтвердить ваши слова? Возможно, глава Сковерштана, Бюрдараха. Он был непосредственным руководителем операции по контрабанде и согласился сотрудничать со следствием». «Нет», — прохрипел Кирмас, опустив голову, а потом снова начав ею качать слева направо. «Нет, нет, мало, слишком мало, буквально, буквально ничего, его вину не доказать, а он может первым выступить, с тем, что спас реликвии, от бунтовщиков, и обвинить меня в бездействии, он хочет сместить меня, он всегда хотел, вид Кирмаза меня начал волновать, его взгляд, его отдышка, все выглядело слишком серьезно. «Вам плохо?» — спросил я, поднявшись со стула. «Надо найти, реликвии, забрать их». Внезапно Кирмас схватился за правой рукой за сердце, а его лицо скривилось в гримасе боли. Изо рта старика раздался хриплый вскрик, после чего его глаза закатились, голова упала вниз, а тело расслабилось так, словно он был подвешен на веревочках и теперь ему их обрезали. «Блядь, врача!» Я вскочил, оббежал стол и встал рядом с Кирмазом. Одновременно с этим боковая дверь, что была справа от стола архиепископа, отодвинулась, и в кабинет вбежали двое человек в бело-красной форме в сопровождении двух храмовых стражниц, что уже держали лазганы наготове. «Что с ним?» — сразу же спросил женский голос одного из медиков. «Похоже, что инфаркт», — моментально ответил я, пока Кирмазу сделали два укола с помощью пневмопистолета. Одним ему явно что-то вкололи, а вторым взяли кровь. «Каталку», — прокричал второй медик. «Реанимация. Инфаркт у первого». Из открытого коридора уже через пару секунд выкатили каталку еще двое медиков, и все вчетвером они оперативно положили архиепископа на нее, после чего стали увозить в коридор. Как только медики удалились, в кабинете остались только я и две стражницы, что смотрели на меня своими стеклянными тонированными забралами, в которых отражался я и кабинет. «Согласно протоколу, мы обязаны вас задержать для дачи показаний», — произнесла одна из них. «Вы согласны пройти с нами?» «Да, конечно», — проговорил я, кивнув. Спорить тут было слишком опасно. Я мог уйти, пользуясь своим положением и неприкосновенностью. Однако, было вполне понятно, что если я так сделаю, то это вызовет слишком много подозрений. К тому же, тогда это уже станет разбирательством между всей экклезиархией и всем комиссариатом, а у меня не было желания раздувать всю эту ситуацию до подобного масштаба. Все это будет происходить под ведением Харьянди, а потом еще и Алтанзара, у которых возникнет довольно много вопросов. Это затянется на множество дней, во время которых Барагац точно захочет что-то учудить. Потому стоило во всем разобраться самому. У Кирмаза просто приступ, и я тут не причастен. Они смогут во всем разобраться. «Тогда прошу за мной», — произнесла женщина в броне, — «ваш контейнер может остаться здесь. Храмовая стража гарантирует его неприкосновенность». «Благодарю», — вновь кивнул я. «Этот ящик сейчас меня не сильно волновал. Все же, я принес реликвии Кирмазу, чтобы отдать их и поговорить насчет Барагаца. Но, тот факт, что его не тронут, все же радовал, иначе вопросов ко мне будет очень много уже со стороны церкви. Мы прошли в коридор, в который только что увезли Кирмаза. Здесь все также было отделано белым мрамором и золотыми письменами. В некоторых местах висели картины на религиозную тематику, в золотых рамках и защитным стеклом. Иногда попадали ниши, в которых находились мраморные, гранитные и даже медные статуи. То тут, то там попадали закрытые двери. Блять, только бы все было хорошо. Проговорил я сам себе, идя вслед за стражницей и размышляя над всем произошедшим. По всей видимости, Кирмас слишком сильно переволновался от всей той информации, что я ему предоставил, из-за чего сердце не выдержало и начался приступ. Все же, Кирмас был уже стариком, подобное было совсем неудивительно. Хотя я все же успокаивал себя тем, что медицина тут была на уровне, потому с приступом тут справиться смогут. Идти пришлось минуты три, пока, наконец-то, мы не пришли в комнату где-то 5 на 5 метров, с двумя кожаными диванами, деревянным столом между ними, красными коврами и шкафами с книгами. «Проходите, присаживайтесь», — произнесла стражница, указывая на один из диванов. Вторая закрыла за нами дверь и встала возле нее по стойке смирно, при этом держала с гандулом кверху. «У меня оружия не было вовсе». Даже кинжал из руки пришлось вытащить на досмотре. Единственное, что у меня было из оружия, это, по сути, сама рука, которой можно было удушить или проломить череп, а также ноги, которыми можно было, при желании, ударить достаточно сильно, чтобы вначале повалить человека, а потом сломать ему шею или, опять же, проломить череп. Вот только было прекрасно понятно, что ничего этого я сделать не успею. Следовало мне напасть, как меня тут пристрелит. Попадание из лазгана в живот, и я обезврежен. Потом добивающий в голову, и я труп. Перспектива так себе. Итак, начала стражница, сев напротив меня и положив лазган рядом, что произошло. Мы разговаривали, произнес я, потом ему стало плохо. У него началась отдышка и ему было явно тяжело говорить. На мой вопрос, плохо ли ему, он не отреагировал и продолжил говорить, а потом схватился за сердце и потерял сознание. После этого я сразу же вызвал врачей. Надеюсь, с преподобным архиепископом все будет хорошо. Я даже не ожидал, что все так произойдет. О чем вы разговаривали? Задала новый вопрос стражница. И вот тут я уже не сильно хотел отвечать. С какой вероятностью она была агентом Барагаца? Или с какой вероятностью агентом была та стражница, что стояла позади меня? Ведь у него наверняка есть агенты среди экклезиархии, в том числе и в рядах храмовой стражи. И я не удивлюсь, если у него были даже агенты в близком окружении Кирмаза. Да, вероятность была сверхнизкая, но она была. Возможно, у меня была уже завышенная паранойя. Однако, во всем этом деле самым подходящим принципом было лучше перебдить, чем недобдить. Я бы предпочел об этом не говорить без личного разрешения преподобного архиепископа. От моих слов стражница немного, но все же заметно напряглась. Вы считаете, что преподобный архиепископ не хотел бы распространяться о вашем разговоре? Спросила женщина. Было слегка непривычно от того, что я не видел ее лица. Однако, просить его снять я все же не стал. Если она его не снимала, значит так нужно было. Да, согласился я. Учитывая реакцию Кирмаза и тот факт, что против Барагаца не было никаких весомых улик, Кирмаз, вероятнее всего, не захотел бы, чтобы я всем распространялся об этом разговоре. «Я вас поняла», — сказала стражница, кивну своим шлемом, «однако, я должна уведомить вас, что в случае необходимости, совет епископов большинством голосов может потребовать от вас предоставить сведения о вашем разговоре с преподобным архиепископом. В случае согласия, вы должны будет предоставить показания под присягой, и в случае лжи, будете преданы анафеме и казнены. В случае отказа, этот запрос будет официально послан официо-префектус на имя лорд-комиссара Харьянди. Ох, блять, только этого мне еще не хватало, подумал я про себя. Если это все дойдет до подобного, то еще непонятно, что из двух вариантов хуже, отказаться и пытаться объясниться с Харьянди или же согласиться и рассказать все это вообще всему совету епископов. Ведь при втором варианте Барагац может просто выйти и сказать: «Я спас реликвию бунтовщиков, любите меня и сделайте архиепископом». Со слов Награна становилось понятно, что подобный ход сработает, и этот ублюдок действительно может стать архиепископом благодаря тому, что он спас реликвии. «Хорошо, благодаря за информацию», — ответил я стражнице как можно более спокойно. «В таком случае», — в дверь внезапно постучались. «Войдите», — произнесла стражница, после чего дверь открылась. Я повернулся, не вставая с дивана, чтобы посмотреть, кто там решил к нам прийти так внезапно. Внутрь вошел медик в бело-красном костюме. Мне это не понравилось. Он закрыл за собой дверь, повернулся к нам и поклонился. «Говори», — куда более серьезным и строгим тоном произнесла стражница. «Преподобный архиепископ скончался». От услышанного я остолбенел. В голове крутилась одна единственная мысль: «Я в дерьме». Глава 80. Комиссар Августин Мерцелиус. Казалось, что лифт опускался слишком медленно, невыносимо медленно. Сидеть я не мог, потому просто ходил туда-сюда возле металлической двери, в ожидании, пока она наконец-то не откроется. В это же время в голове был просто разворошенный улей из разных мыслей. Кирмас мертв. Полностью. Окончательно. Из-за меня. Дебил. Просто дебил. Повторял я сам себе. По сути дела, именно я был виноват в том, что у Кирмаза произошел сердечный приступ. Именно я его убил. Ведь можно было сказать все иначе, подать информацию более мягко, а не вот так, напрямую все сваливать на старика. Но у меня в голове вообще не возникло ни единой мысли о том, что у старика может не выдержать сердце. И уж точно у меня не было мыслей по поводу того, что местные врачи не смогут спасти его. Благо, в его крови, после часа исследования, ничего не обнаружили, потому версию об отравлении исключили и меня отпустили, против меня ничего не было. Но сейчас меня это не сильно волновало, ведь мы стояли на пороге огромной, просто гигантской проблемы. Место архиепископа теперь было свободно, а у Барагаца, тем временем, было 8 священных реликвий, которые он, видите ли, спас из рук богохульников в обмен на какие-то там медикаменты. Раньше-то они нужны были, чтобы сместить Кирмаза, и Награн считал, что у того получится это сделать, даже несмотря на то, что он делал до этого. А уж теперь его шансы, как я понимал, были и вовсе абсолютными. Это означало, что вскоре Тевгард мог получить себе в союзники главу экклезиархии, что вполне могло ему полностью развязать руки. Да, мне получилось отнять у них Ротенгунны, в случае чего Арбитрис последует за мной, если у нее действительно было что-то, что позволит держать Тельрога за яйца. Только вот экклезиархия была куда более серьезным аргументом. Заверение Маринура, что пока Пангирт несовершеннолетний, Тевгард не станет что-то делать, меня уже не успокаивали. Когда он это говорил, расклад сил не грозил поменяться до такой степени. Нужно было что-то делать, срочно. Как я мог понимать, нового архиепископа будет выбирать совет епископов, а это значит, их вначале должны будут уведомить и собрать в одном месте. Значит, шанс сделать хоть что-то и не дать Барагацу занять место архиепископа еще был. Да, он был крохотным, микроскопическим даже, но все же был. Главное, поговорить с Маринуром. Он знал местную специфику. Он мог что-то подсказать. Можно было, конечно, ему позвонить и попытаться с ним поговорить обо всем этом уже сейчас, однако я не рисковал это делать. Как-никак, был риск того, что каналы связи прослушиваются и все попадет к Тевгарту, а значит и Барагацу. Шанс был мизерный. Только вот моя паранойя не позволяла рисковать даже при таких малых вероятностях. Я действовал по принципу «лучше перебздеть, чем недобздеть». Что произошло? Прозвучал синтетический голос где-то рядом со мной. Я не обратил на него внимания, продолжая идти и думать над происходящим. Времени было совсем мало. Счет буквально шел на часы, а этот проклятый лифт ехал охуеть, как медленно. «Августин», — прозвучал голос во второй раз. Я все же остановился и посмотрел на Гехина, что сейчас смотрел на меня. Аскирт и Рингер тоже сидели и с тревогой наблюдали в ожидании ответа. Хотелось ответить, поделиться всем, но потом я осмотрел лифт, в котором мы находились. Так-то камер видеонаблюдения тут не было, да и раньше мы обсуждали в нем довольно важные вещи, однако не факт, что в нем теперь не было прослушки Тивгарта. Снова паранойя, но по-другому было никак. Потом, не здесь, коротко произнес я, после чего продолжил ходить из стороны в сторону. Что тут можно было вообще сделать? Единственным вариантом было отнять реликвии у Баргаца, чтобы у него больше не было каких-либо возможностей повлиять на мнение совета епископов, во всяком случае не так кардинально. При этом нужно было отнять их незаметно, чтобы он не мог предъявить воровство, и чтобы вообще не поднялось большой шумихи, потому что иначе вопросы возникнут вообще у всех, в том числе и у Харьянди. По лифту прозвучал сигнал. Одна минута. Наконец-то. Однако, сделать это было непросто, и я это прекрасно понимал. Не было даже понятно, где именно Баракт спрятал реликвии. Я крайне сомневался, что он прятал их у себя в храме, где у него была кафедра. Пускай там надежно, но при этом непомерно опасно, ведь тогда был риск разоблачения и возникновения вопросов, почему он все 8 реликвий нашел, но прятал. Именно поэтому я вначале пошел к Кирмазу, чтобы вместе с ним разработать план по изъятию реликвий. Кто ж мог подумать, что он подобного за сердце схватится, а его медики не смогут его спасти. Я потрусил головой. Не стоило сейчас об этом думать. Уже ничего не исправишь все равно. Лифт начал останавливаться. Аскирт и Рингер взяли ящик и подошли ко мне, встав рядом с Гехином. Так как ящик я успел закрыть перед тем, как Кирмазу стало плохо, храмовые стражницы не видели, что внутри, потому его мне удалось забрать вместе с собой. Пока что стоило держать его у себя. Металлическая дверь тихо открылась и в тот же момент быстрым шагом, чуть ли не бегом, направился к апартаментам. Там ожидал Маринур. Нужно было с ним поговорить. Срочно. Открыв дверь, я уже почти что влетел в холл. «Маринур!» — крикнул я, входя в гостиную прямо в обуви. Рыжик лежал на диване и смотрел телевизор, но стоило мне войти, как он сразу же поднялся и начал выключать его пультом. Сразу же бросились в глаза его слуховые аппараты. Оглох он не полностью, так что это была временная мера. «Гихьян, ты тоже!» — коротко приказал я, крикнув себе за спину. Аскирт и Рингер вошли внутрь вслед за мной и положили ящик на пол рядом со столом. Гихьян также вошел, пока Рингер быстро сбегал закрыть дверь. Я же встал во главе стола и оперся на его край руками. Так было легче. Пара секунд и наступила тишина. «Кирмас мертв», — прямо сообщил я. «Ахуете закопаться», — ответил Гихьян. Маринур промолчал, но шокированно уставился на меня. Аскирт и Рингер также были удивлены, хоть и не так сильно, что у вас там произошло. Я рассказал ему все, что мы узнали. Про реликвии, Баргаца. Сердце старика не выдержало. «Инфаркт, заебись», — произнес уже Аскирт шепотом. «Это невозможно», — с неприкрытым неверием произнес Маринур. У экклезиархи одни из самых лучших врачей, особенно по части кардиологии. Это убийство. В такое можно было поверить. Только вот нам от этого было ни холодно, ни жарко. Без разницы, ответил я Рыжику. Кирмас мертв, из того света его не достать, а расследованием будет заниматься экклезиархия. Нам же сейчас нужно разобраться с другой проблемой. Барагац, у него есть возможность выставить свою кандидатуру на пост архиепископа и есть реликвии, которые он спас. С ними, как я понимаю, победа ему обеспечена. Мягко сказано, проговорил Гихьян явно с сарказмом. Теперь нам нужно понять, как не допустить победы Баргаца. Я не допущу, чтобы эта гнида стала архиепископом. А для этого нам нужно отнять у него реликвии. План дерьмо, произнес Бендигиш. Через несколько часов епископам сообщат о том, что Кирмас мертв, после чего начнется сбор совета в зале всех преподобных. За это время реликвии у Баргаца не найти и уж тем более не отнять, а может, подорвать его поезд, когда будет ехать сюда, предложил вдруг Аскирт, отчего все посмотрели на него, бунтовщики ведь постоянно поезда взрывают, кто ж заподозрит что-то. Я промолчал, в голове начали витать самые разные мысли, возможно ли было это сделать, каким-то образом подорвать поезд, обвинив во всем бунтовщиков. Реликвии тогда уже не будут иметь никакого значения. Однако, стало понятно, что тут было слишком много сложностей. Нужны были люди, чтобы все это провернуть. Использоваться можно будет только гвардейцев, и будет риск, что кого-то поймают или что кто-то проболтается. А убивать их я не стану. Нанять кого? Нужно больше времени, и все равно риски проколоться слишком большие. К тому же, не факт, что Барагац вообще погибнет при крушении. Я помнил сводки по потерям в поездах при крушении, они были не очень большие, меньше 10%. Большая часть пострадавших были из числа раненых, то есть нужно будет еще убедиться, что Барагаца добьют, а это нужно куда больше людей, нежели для закладки мины или колеса сброса на рельсы, плюс еще сопутствующие потери. Машинисты, обслуга, храмовые стражницы, они здесь были ни при чем, и тот факт, что они служили Барагацу, здесь уже значения не имел. Да, это был действительно надежный вариант, просто взять и избавиться от этого уебка. Вот только рисков было больше, намного больше. Исключено, все же сказал я, окончательно принимая решение, надо придумать что-то другое. Блять, а так хочется его прибить уже, прошептал недовольно Аскирт, но дальше ничего говорить не стал. В гостиной повисла тишина, гнетущая, полная тишина. Голова отказывалась нормально думать, хотелось лечь и поспать, или же просто отдохнуть, ничего не делать, ни в чем не разбираться, а просто отдохнуть. Но я понимал, что нельзя. Тивгард хотел стать губернатором и готовил переворот, мне это было известно, хоть и не было достаточно доказательств, чтобы просто взять и расстрелять его. Барагац хотел на место архиепископа и был готов ради этого идти по трупам, при этом он работал вместе с Тивгардом, хоть и не совсем понятно, из-за чего. Да, у нас была победа, Ратингун, она была вместе с этими двумя, но из-за своей злобы просчиталась и попалась, оказавшись у меня в руках, с записью ее признания, сделанной Гихином, она уже никуда не денется. Но все этого было недостаточно. Мог ли я просто взять и оставить все это, дать всему этому просто идти так, как оно идет, сосредоточившись полностью на бунте? Теперь уже точно не мог. Слишком много людей погибло, пока все это происходило, и слишком много было на кону. Тивгард мог спровоцировать катастрофу, а Барагац был просто неадекватом, который ни в коем случае не должен был оказаться на месте архиепископа. Это означало, что нужно было терпеть и идти вперед, несмотря ни на что идти и пытаться разобраться во всем том дерьме, что происходило на этой проклятой планете. И первым делом нужно было прямо сейчас остановить Барагаца, раз уж произошел такой пиздец с Кирмазом. А после этого можно будет заняться другими делами. Что если остановить его поезд и обыскать? Предложил Рингер, привлекая к себе всеобщее внимание. Он наверняка будет вести реликвии с собой. Он просто скажет, что вез их, чтобы продемонстрировать, скептически возразил Маринур. Только это будет выглядеть уже как оправдание, продолжил Вимолт, словно его поймали с поличным. А перед этим можно объявить, что Вюрштан продали еще 8 реликвий на черном рынке, и мы их ищем, продолжил мысль Гихьян. Все равно не выйдет, не согласился с идеей Маринур, реликвии уже у Барагаца. Любое обвинение в его адрес бессмысленно, так как он уже спас их, а каким способом, не сильно важно, но он ведь скрывал их. Это ведь выглядит как минимум странно, разве нет? Спросил Рингер. Барагац может просто сказать, что Кирмас не одобрил операцию и все пришлось делать тайно. Тот ведь уже ничего не сможет сказать, возразил Рыжик. Блять, и ему что, поверит вот так просто? Злобно спросил Аскирт, возмущенно посмотрев на Маринура. Барагац и до войны был в почете, начал объяснять Рыжик. Во время войны его позиции серьезно усилились, потом было отстранение Крингасура, успешная операция с Арбитрис. Он пользуется огромной популярностью, какая есть только у единиц. Потому да, ему многие поверят. Популярность. Все крутилось вокруг этой сраной популярности. Именно из-за нее Барагацу, по сути, все сходило с рук. Именно из-за нее его так поддерживали. И именно в этот момент внутри меня словно что-то щелкнуло. Всего одна мысль потянула за собой множество других, пока наконец-то они не сложились в одну цельную картину. «У меня есть идея», — произнес я, тупо смотря на стол. «Давно пора, а то часики тикают», — проговорил Бендигиш. «Что если появится еще один епископ, который спас реликвии из рук бунтовщиков?» — проговорил я, на что Аскирт, Рингер и Маринур удивленно переглянулись между собой, а потом вновь посмотрели на меня. «У нас на руках 5 реликвий. Мы можем записать себе в помощники любого из епископов, мол, с его помощью удалось спасти эти реликвии, и что Кирмас был в курсе этой операции. После этого я заявлю, что благодаря операции, которую мы провели, стало известно о других реликвиях и то, что Вюрштан продали их на черном рынке, и что именно шок от новости об их потере вызвало у Кирмаза сердечный приступ. Тогда Барагац уже не сможет просто взять и сказать, что Кирмас ничего не знал. Барагац не сможет обвинить во всем Кирмаза, словам комиссара и епископа поверит. Он все еще может сказать, что смог достать реликвии на черном рынке. Но тогда ему придется объяснять, почему он так медлил с тем, чтобы представить их. Он не станет, сказал Гихьян, Барагац явно не проводил никаких спецопераций, а значит сотрудничал с чарыночниками. А это куда хуже, нежели с сотрудничеством бунтовщиками. Это почему же, удивился Аскирт. Я также посмотрел на него вопросительно. С бунтовщиками и гвардия не может справиться. А чарыночники, это всякая шваль, что торгует драгоценностями для богатеньких ублюдков. С первыми архиепископу не справиться, при всем желании, а значит обменять у них реликвии на деньги, это приемлемо и простительно. А вот платить чарыночникам, это непростительный грех. В глазах епископов Барагац должен был стражниц использовать и перебить всех, кто причастен к продаже реликвий. Мерцелиус прав, план может сработать. Если сделаем так, у Барагаца не получится использовать реликвии. Без них его не выберут. Значит, сделаем именно так, сказал я, только надо выбрать, кого сделать нашим союзником. То есть тот, кто тоже ненавидит Барагаца, проговорил Рингер, ведь ему, получается, придется лгать перед всеми. При этом нужно, чтобы он был популярен среди других епископов, заявил Маринур, иначе велик шанс, что Барагаца все равно изберут, даже без предъявления реликвий. Есть кто-то на уме? Спросил я, смотря на Рыжика. Сейчас все зависело от него. Я не разбирался в политике экклезиархии, не знал епископов по именам и уж тем более не знал, какие у них там отношения. Выбор у нас невелик. Если уж и выбирать между нелюбовью к Барагацу и популярностью, придется выбирать второе. Самый популярный епископ после Барагаца – Элайх Югистун. Один из ярых сторонников политики Кирмаза. Он вполне может согласиться подыграть, однако, есть одна проблема. «Удиви нас, Рыжик», – произнес Гихьян. Несмотря на нелюбовь к Барагацу, Югистун голосовал против комиссара на соборе, ответил Маринур, на что я, Аскирт и Рингер не слабо так удивился. «То есть он считает, что у меня недостаток веры?» – переспросил я. «По сути дела, да», – кивнул наш гид, – решение собора могло на него повлиять. «Но есть риск и отказа. Есть кто-то другой на рассмотрение?» – спросил Гихьян. «Пока я еще был комиссаром, я слышал про какого-то Жигатура». «Жигатуира? Не помню точно. Лаком Жигатуир», – поправил сервитора Маринур. «Ну типа, он вроде критиковал Барагаца. Причем довольно резко. Но я точно не знаю. Было дело», – кивнул Рыжик, повернувшись к нам всем. «Но он не подходит. Он не любит Барагаца и критикует его, однако сам по себе довольно тихий и не пользуется какой-либо популярностью. Он нашел себя в перевоспитании наркоманов и помощи женщинам, которые подверглись изнасилованию и забеременели. Даже с поддержкой комиссара его не выберут архиепископом». «Хорошо, значит попытаемся убедить этого Элайха», — сказал я. «Уж лучше пытаться убедить известного епископа, который против меня голосовал, нежели пытаться продвинуть Тихоню». «Есть еще одна проблема», – произнес Маринур, – «связываться с ним напрямую слишком опасно, у нас нет гарантий, что Тевгард не прослушивает каналы связи между внешней и внутренней пирамидой. Если он узнает об этом, то предупредит Барагаца и тот начнет действовать быстрее, нежели мы успеем убедить Югистуна». «Как-то ты уже слишком параноишь, Рыжик», – сказал Бендигиш, – «сомнительно, что он на подобное способен, учитывая, что у него под рукой технаренегат, будем считать, что это возможно», – возразил я. «Вот здесь лучше было параноить по полной, нежели облажаться. Права на ошибку у нас никакого не было. При этом, я задумался, это действительно был сложный момент. Нам нужно было связаться с Югистуном, но так, чтобы об этом не узнали Тевгард с Барагацем. А если перехватить Югистуна?» – предложил Рингер. «Он ведь поедет на поезде. Я полагаю, остановить поезд по каким-то причинам, сесть на него, поговорить. Тевгард вряд ли будет следить за каждым епископом». «Может сработать», — согласился Гихьян, — «но нужно действовать быстро». «Маринур», — обратился я к нашему гиду, — «звонит Унцергасу. Делайте что хотите, но нам нужно добраться до этого Элайха и перехватить его поезд». «Сделаю», — серьезным голосом произнес Маринур, после чего удалился из гостиной. Вновь наступила тишина. «Эта планета меня бесит все больше и больше», — с некоторой злобой проговорил Аскирт. «Чем дальше, тем хуже. Привыкай. Оно постоянно так», — ответил ему Бендигиш. «Разгребаешь одно дерьмо, вылезает следующее. Ахуина», — устало проговорил Аскирт, взявшись за переносицу. Он выглядел уставшим, так же, как и Рингер. И я их отлично понимал, мне самому хотелось хорошо отдохнуть. Только вот об этом пока можно было только мечтать. Вначале надо было разобраться хотя бы с этим. Позже. Подъезжает. Проговорил Гихьян, что стоял сейчас рядом со мной. Пока что ничего не было слышно. Мы стояли в полностью темной железнодорожном туннеле, который освещался только аварийными красными лампочками у двери технического выхода. Единственным звуком здесь был периодические порывы сквозняка, которые заметно морозили еще чувствительную кожу лица. Плюс еще иногда пищали пробегающие крысы, которые бегали по шпалам. Благодаря ПНВ их удавалось разглядеть. Крупные, с черной шерстью, с длинными хвостами, они быстро бегали из одной щели в другую. Пока мы сюда вообще добирались, я начал чувствовать во рту неприятный привкус железа, который я сразу же опознал – кровь. Посмотрев в зеркале, я разглядел там сразу две небольшие кровоточащие ранки. Со слов Маринура, это означало, что зубы у меня все же выпадут. Заебись, что тут еще сказать. Теперь еще нужно будет идти к стоматологам за хорошими протезами. Спасибо, Ротенгун. Спустя всего несколько секунд я тоже услышал гул из туннеля, который постепенно и довольно быстро усилился. Затем гул превратился в методические перестуки, в которых узнавались удары колес о стыки между рельсами. В дальней оконечности туннеля начало появляться светлое, едва различимое белое пятно. Это был прожектор локомотива поезда. Пятно увеличивалось, звук становился все более громким. Сквозняк также начал дуть все сильнее. Вдруг послышался другой звук, скрипучий и неприятный. Это явно были тормоза. Когда поезд приблизился, свет от него начал освещать весь туннель, при этом создавая темные тени, что исходили от бетонных шпал на полу, а также множество кабелей и труб, что были проложены на стенках туннеля. Постепенно поезд приближался и одновременно тормозил. Последние несколько десятков метров он преодолел прямо-таки с черепашьей скоростью, пока, наконец-то, не остановился прямо возле нас. «Идем», — приказал я, направляясь к вагону епископа по небольшому промежутку между поездом и металлическими трубами. «Меньше метра, не сильно удобно, но что уж тут поделаешь. Не успели мы дойти до нужного вагона», как дверь в нем открылась и на нас посмотрела тонированная маска храмовой стражницы. «Комиссар Мерцелиус», — прозвучал ее голос из динамиков шлема, — «в чем причина остановки? Мне нужно поговорить с епископом Югистуном». «Срочно», — заявил я, остановившись возле нее. Было немного странно смотреть на то, как стражница смотрит на меня, опустив голову почти что под прямым углом. «На каком основании?» — задала женщина следующий вопрос. «Ни на каком. Это не дело комиссариата, но разговор срочный и крайне важный», — проговорил я. «Махать своими полномочиями сейчас я не собирался. Нужно было показать, что это не допрос какой-то, а просто срочный разговор. Епископ готов принять вас», — услышал я и на душе сразу же стало радостнее. «Они тоже должны войти?» «Да», — кивнул я, «после чего вы можете продолжить путь. Проходите». Стражница отошла в сторону, давая мне залезть. За мной залез Аскирт. Взял ящик с реликвиями у Рингера, который пролез следом. Потом был Маринур. Последним был Гихьян, который встал у двери, присел и резко прыгнул, влетев с грохотом своих сабатонов внутрь. Да уж, оказывается, он умел прыгать. Уже в следующую секунду дверь закрылась и поезд тронулся, быстро набирая скорость. Мы все прошли через другую дверь, которая отделяла вагон от тамбура. По ту сторону оказалась роскошная гостиная, которая вполне себе стояла на уровне с той, в которой я ездил на своем спецпоезде. Пол, укрытый узорчатым ковром, деревянный стол и стулья, кожаные кресла, явно из человеческой кожи, даже несколько масляных картин и четыре медных бюста на постаментах из черного гранита. Во главе стола сидел сам епископ Элайх Югистун. Это был старик уже преклонного возраста. Полностью лысая голова, на которой виднелось несколько пигментных пятен, густые белоснежные усы и борода округлой формы, доходившая до груди, широкий нос с горбинкой, впалые щеки, огромные мешки под глазами, худощавое тело и костлявые ладони. Еще бросались в глаза его украшения. На голове – золотой обод с рубинами и аквилой по центру. На шее – золотая цепочка с аквилой с размахом крыльев, как длинная ладонь от кончика пальцев до предплечий. На руках – по золотому браслету, а на пальцах – по три золотых перстня, на указательном, среднем и безымянном пальце. Сама же одежда была красно-золотой, со множеством писем и знаков, явно вышитых золотой нитью. Но вот что точно бросалось в глаза, так это взгляд старика. Прищуренный, недовольный, очень сосредоточенный и прожигающий меня. От него становилось неуютно. Кроме него в помещении находилось еще трое солдат храмовой стражи и два других священника. Они тоже имели украшения и красно-золотую одежды, хоть и не настолько роскошную, как у епископа. «Приветствую, епископ Югистун», — поприветствовал я старика, кивнув ему, пока Аскирт и Рингер положили ящик на стол и вышли обратно в тамбур. «Извиняюсь, что пришлось останавливать ваш поезд, однако по-другому я не мог, и я вас приветствую, комиссар Мерцелиус», — прохрипел старик уважительно, хотя и без всякой радости. «Мне бы очень хотелось узнать, по какому поводу вы решили поговорить именно со мной, да еще и таким необычным способом. Для начала, нам необходимо поговорить наедине». Югистун пристально посмотрел на меня, потом на двух священников, что сидели с ним за столом. «Я всецело доверяю всем, кто здесь находится, и даю гарантию, что все сказанное здесь останется здесь же. Я понимаю, епископ. Однако, учитывая тему разговора, я бы предпочел, чтобы даже у вас, при всем вашем доверии к присутствующим, был выбор между тем, чтобы рассказать им все или же умолчать». Оба священника удивленно посмотрели то на меня, то на епископа, в то время, как тот, судя по взгляду, активно думал. «Всем выйти», — спустя несколько секунд произнес Югистун, — «и остановить запись». Три стражницы вышли через противоположный выход вместе с двумя священниками, которые хоть и удивились подобному приказу, но спорить не стали. После этого в вагоне мы остались вдвоем. «Итак, комиссар, я вас внимательно слушаю», — уже конкретно недовольным голосом произнес епископ. «Я вполне понимал его. Перед тем, как начнем, у вас все в порядке с сердцем?» — спросил я, на что Югистун удивленно вскинул левую бровь. Такого начала он точно не ожидал, это важно. «Кардиостимулятор и искусственный аортальный клапан», — сухо проговорил епископ, — «но не жалуюсь». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда начнем». Несколько дней назад я провел операцию по перехвату автомобиля Виеса Тагжисмара из клана Вюрштен. Он перевозил с собой этот контейнер. В нем оказались 5 реликвий экклезиархии, которые остались на территории бунтовщиков. Глаза Югистуна распахнулись на максимум, но во всяком случае, он теперь был готов к тому, что увидит. Второй раз удивлять местных стариков я не намерен. Я подошел к контейнеру и быстро открыл его, введя нужную комбинацию. Епископ, не без труда, как я мог заметить, встал и подошел ближе. Стоило ему разглядеть содержимое, как он тут же сложил руки аквилой, закрыл глаза и начал молиться шепотом. «Боже, император всемилостивый и всесильный!» — прохрипел он дрожащим голосом. «Как это возможно?» Вюрштен обменивали у бунтовщиков переплавленное золото экклезиархии на медикаменты. Югистун шокированно уставился на меня, точь в точь, как Кирмас. Затем их стали шантажировать, и они начали выменивать у них реликвии, после чего отдавать за молчание епископу Барагацу. Ответа не последовало. Старик секунду стоял, как вкопанный, после чего повернулся к своему месту и подошел к нему, нажав на какую-то непримечательную кнопку на столе.